Но все-таки надо правду сказать. У Майи Плисецкой было больше техники, чем у Анны Павловой. Лишь в 2004 году мне посчастливилось повстречаться в Тракае с примой-балериной Ассолутой Майей Плисецкой. Она даже подписала мне свою фотографию на память. Из артисток Большого театра мне еще очень понравилась очаровательная Людмила Семеняка. Я тогда уже стала преподавать, поступив в муниципальную консерваторию в городке Дранси под Парижем, где проработала 22 года. Там я давала уроки классического балета и организовала классы характерного танца. У меня также было много маленьких частных уроков с ученицами. Одна, без Коли. К сожалению, 1972 год стал трагическим и траурным для меня. 18 мая мой Коля скончался и был похоронен на Сен-Женевьев-де-Буа. Это произошло так. Утром Коля пошел приготовить кофе, чтобы принести мне в кровать, и я услышала, как он упал. А когда подбежала к нему, он успел лишь мне прошептать: «Я умираю», и скончался у меня на руках. Незадолго до смерти Николая Триполитова писал художник-любитель, интересный и стройный голландец, бывший танцовщик, труппы де Базиля Поль Гринвиз. Этот Гринвиз жил одно время в Австралии, танцевал в труппе балета Бараванского, чешского артиста из труппы русского балета, основавшего балетный театр на этом континенте. Я, помнится, танцевала с Гринвизом в конце 1950-х годов. И пару месяцев спустя, как я уже говорила, из жизни ушла моя любимая преподавательница Любовь Николаевна Егорова. Вы можете представить мое душевное состояние тем летом. После смерти любимого мужа моя жизнь сильно изменилась. Я очень нуждалась и стала с утра до вечера преподавать балет. Это меня и спасло, ведь другого заработка у меня не было. Утром я давала уроки в частной школе у мадам Зои. Потом днем ездила в муниципальную консерваторию в городок Дранси, а затем в Нуази-Ле-Сек, еще один городок под Парижем. В день я давала до 8 часов уроков. Моя знакомая, русская балерина Ирина Барина-Васильева, о которой я уже писала, говорила: «Ксения задается, преподает в деревушках и довольна этим». Так как мне приходилось много времени тратить на дорогу, я везде ездила на своем маленьком Фиате и стала заправским водителем. Я вожу машину и теперь, в 90-летнем возрасте. Недалеко от меня в Париже жила моя сестра Тамара. Она очень заботилась обо мне и готовила обеды, так как видела, что я много работаю. Одно время, преподавая в студии, я познакомилась с танцовщиком довоенного времени Игорем Фоско. Он раньше жил на юге Франции и руководил собственным ансамблем. Я даже как-то оставляла студию на него. Я учила в основном маленьких детей балету и характерным танцам, но одна из моих учениц стала солисткой в Гранд-Опера. Это балерина Брижит Херметс. Она теперь уже на пенсии и преподает в Каннах в школе у Розеллы. У меня также занималась одно время Вероничка Котлобан, дочь знаменитого цыганского цимбалиста Василия Котлобана, игравшего в русском кабаре Шахерезада и выступавшего в театре «Максим» в Константинополе вместе с моим Колей. Она стала женой известного певца из Болгарии Константина Казанского, автора книги о русском кабаре в Париже. Теперь и Вероничка стала исполнять песни настроения, а ее дочь Химера тоже стала моей ученицей. Мне очень жаль, что народно-характерные танцы сейчас во Франции больше никто не преподает. После ухода из гран-опера русской балерины Ирины Гржебиной, которая давала уроки характерных танцев, была идея пригласить меня на ее место. Об этом мне говорил известный балетный критик Курнон. Но мой возраст и уже ограниченные силы не позволили этого сделать. В 1982 году я отправилась в запомнившуюся мне туристическую поездку в СССР с другими балетными артистами. Сестра Тамара очень беспокоилась за меня и отговаривала от путешествия в неизвестную большевистскую Россию. Так мы были ею когда-то напуганы. Мы пробыли всего 3 дня в Ленинграде и 3 дня в Москве. Наш гид Наташа очень хорошо говорила по-французски, но когда она узнала, что я говорю по-русски, разом ко мне охладела. Я сразу вспомнила песню Жильбера Бико «Натали», об очаровательной девушке Гиде в Москве, с которой они пьют шоколад в кафе «Пушкин». Наша Натали была иной. Вообще-то с моей фамилией Триполитова и с именем Ксения хорошей француженки из меня не получилось. Помню один ужин в Ленинграде в присутствии Сергеева и Натальи Дудинской. Они почему-то были уверены, что никто из нашей группы не понимает по-русски, и между собой обсуждали бывшего коллегу и партнера виртуозной Дудинской, талантливейшего Рудольфа Нуриева, который к тому времени был огромной звездой в Париже. «А ты знаешь, — сообщал Сергеев своей жене свежую новость, — Рудик хочет пролезть в директора. И, как известно, Нуриев стал директором гран-опера. Я лично видел Рудольфа в «Дон Кихоте», «Корсаре», «Ромео и Джульетте» и в «Спящей красавице» с Натальей Макаровой. Он был неотразим и творчески активен до самой смерти от неизлечимой болезни СПИД в 1994 году.